В довершение всего Гароне потушил верхний свет, лампочку без абажура. Надо бы достать еще один пергаментный шар, но эти бумажные безделушки стоят уйму денег. Я огляделся вокруг. Так, пожалуй, будет неплохо. Кушетка в углу утопала в полутьме, так же, как и занавеска, скрывавшая раковину. Зеленый свет на столе придавал комнате вид кабинета в офисе, что, впрочем, не портило впечатление. На том же столе стоял ритуальный каменный фаллос. Это вносит элемент экзотики и свидетельствует о смелости, но отнюдь не о распущенности хозяина, подумал Гароне и удовлетворенно улыбнулся. Сразу видно, что хотя у мастерской скромный вид, но ее владелец — человек светский и, главное, высокоинтеллектуальный. Вот только в стенном шкафу надо, пожалуй, навести порядок. На полках валяются книги, пожелтевшие журналы по архитектуре, рулоны старых чертежей, а рядом самые разнообразные и невероятные вещи. Спиртовка, выщербленный чайник, немытые чашки, военная скатка, пустые пыльные бутылки, мотки шпагата, полотенца и тряпки, старые номера журналов, которые еще несколько лет назад воспринимались как порнография, и другие издания, не имеющие к архитектуре никакого отношения. Вдобавок там валяется сломанный вентилятор, надорванный пакетик ваты, поношенные туфли и даже деревянная рейка с крючками для ключей, сохранившаяся еще с той поры, когда в комнате жил швейцар. Гароне обогнул стол и подошел к стенному шкафу, прикидывая, можно ли тут навести хоть относительный порядок. Но потом отказался от этой идеи и лишь переложил туфли на нижнюю полку, да наклонил настольную лампу, чтобы свет падал на каменный фаллос. Ровно 10. Он закрыл узкое из тонкого стекла окно с решеткой, подошел к двери и снял крючок, заменявший ему задвижку. Пересек полутемный коридор, чтобы проверить, открыт ли подъезд. Он был, разумеется, открыт, никто из жильцов до самой ночи и не думал запирать входную дверь. На миг Гароне заколебался. Не лучше ли подождать здесь, покуривая Муратти? Но все же нетерпение взяло верх над расчетом. Он вышел на улицу и посмотрел налево, в направлении По, и направо, в сторону площади консерватории и пивной Мадзини. На площади было довольно оживленно, хотя из-за ремонтных работ она и была перегорожена. А вот тротуары на левой стороне были безлюдны. Лишь у бара на углу Виа Каландра стояла группа молодых людей. Чуть погодя, один из них сел на мотоцикл и с грохотом умчался. Прошло еще несколько минут. Из боковой улочки выскочило такси. Остановилась проехавшая мимо его дома машина, и оттуда вылез человек с чемоданом. 10:45. Гароне вернулся к себе, снова накинул крючок, злобно пнул ногой загнувшийся угол коврика и с мрачным видом уселся на стул. Ждать. Вечно приходится ждать. Он закурил Муратти, глубоко затянулся, но не испытал никакого удовольствия. С годами он так привык к национали, что уже не воспринимал вкус дорогого табака. Мысль об этом подействовала на него угнетающе. Он вдруг понял, что мечта его не сбудется. Неважно, что после назначенного срока не прошло и получаса, у человека могут быть причины и для большего опоздания. Архитектору Гароне показалось сейчас нереальным, совершенно невыполнимым само предприятие. Он вдруг ощутил себя опустошенным, жалким, как лопнувший воздушный шарик. Он посмотрел на свои голубые носки, которые должны были, по идее, прикрывать убожество поношенных мокасин, и на потертые брюки с чересчур безукоризненной стрелкой. Потом стал яростно крутить пуговицу на вороте рубахи, всегда небрежно расстегнутом, как у юноши. Почему-то ему вспомнилось, как он мальчишкой в родительском доме на Виа Пейрон, сделав уроки, подолгу стоял у раскрытого окна, следя за полетом ласточек. Да? «Жизнь проходит», — с тоской подумал он. Стук в дверь был такой тихий, что, вскочив со стула, Гароне на секунду застыл, не поверив. Ведь он не слышал шагов в парадном. Он решительно подошел к двери и осторожно ее открыл.